Через несколько минут после того, как это было написано, и Мария приготовилась еще одну ночь побыть любящей матерью или наивной девочкой, открылась дверь, и в Копакабану вошел англичанин Терренс, один из особых клиентов. Милан, стоявший за стойкой бара, явно обрадовался, бразильянка его не разочаровала. А Мария тотчас вспомнила слова, которые могли значить так много, а могли и не значить ровным счетом ничего: боль, страдания и огромное наслаждение. «Я прилетел из Лондона специально, чтобы тебя повидать. Я много думал о тебе», — сказал Терренс. Мария улыбнулась, стараясь, чтобы ее улыбка не выглядела подбадривающей и обнадеживающей. Терренс снова, как тогда, не выполнил ритуал, не предложил ей ни выпить, ни потанцевать, а просто подсел за столик. «Когда учишь кого-то чему-нибудь, кое-что новое открываешь и для себя». «Я знаю, о чем ты говоришь», — ответила Мария, вспоминая Ральфа Харта и злясь на себя за это воспоминание. «Перед ней другой клиент. Его надо обслужить и сделать все, чтобы он остался доволен. Пойдем?» 1000 франков. Потаенная вселенная. Взгляд Милана из-за стойки. Уверенность в том, что сможет в любой момент остановиться. Тот, другой мужчина, который пропал и глаз не кажет. — Ты торопишься? — спросила она. — Да нет, а что? — ответил Терренс. — А то, что я хочу выпить свой коктейль, потанцевать. И еще хочу, чтобы к моей профессии относились с уважением. Он заколебался, но счел, что, в конце концов, это часть спектакля, где один доминирует, другой подчиняется, а потом роли меняются. Он заказал ей коктейль, потанцевал, попросил вызвать такси и, пока ехали, вручил Марии деньги. Отель оказался тем же. Терренс, войдя, кивнул портье-итальянцу, как и в первый раз, и они поднялись в тот же самый номер с видом на реку. Терренс чиркнул спичкой. И Мария только теперь увидела десятки свечей, расставленных по всему номеру. Он начал зажигать их одну с другой. — Ну, что ты хочешь знать? Почему я такой? Почему ты, если не ошибаюсь, была в восторге от той ночи, которую мы провели вместе? Ты хочешь знать, почему ты такая? — Нет, я просто подумала, что у нас в Бразилии говорят, одной спичкой больше 3 свечей не зжигай. Плохая примета. «Ну, ты, видно, человек не суеверный». Терренс пропустил вопрос мимо ушей. «Ты такая же, как я, и здесь находишься не ради 1000 франков, а потому что испытываешь чувство вины, зависимости, потому что страдаешь от своих комплексов и от неуверенности в себе. Это не хорошо, не плохо. Такова твоя природа». Он защелкал кнопками пульта, переключаясь с канала на канал, пока не остановился на программе новостей, где показывали беженцев, спасавшихся от войны. «Видишь? Тебе приходилось, наверное, смотреть передачи, где люди обсуждают свои личные проблемы на виду всего мира. Ты видела газетные заголовки и обложки журналов? Мир получает наслаждение от страдания и боли. На первый взгляд садизм, а на самом деле... Если сообразить, что нам для счастья вовсе не нужно знать всего этого, а мы не отрываемся от зрелища чужой трагедии и страдаем из-за нее, мазохизм. Он наполнил 2 фужера шампанским, выключил телевизор и снова начал зажигать свечи, пренебрегая бразильскими суевериями. Повторяю, это в природе человека, это его суть. С тех пор, как нас изгнали из рая, мы или страдаем, или причиняем страдания другим, или наблюдаем за этими страданиями, и с этим не совладать. За окном послышались громовые раскаты, надвигалась большая гроза. «Не могу», — ответила Мария, — «мне кажется нелепым представлять себя твоей рабыней, а тебя учителем и повелителем. Чтобы встретиться со страданием, не нужно никакого театра. Жизнь предоставляет нам эту возможность чуть ли не на каждом шагу». Терренс тем временем зажег все свечи, потом поставил одну из них на середину стола, налил шампанского, положил икры. Мария выпила залпом, думая о том, что 1000 франков уже лежит у нее в сумочке, и об этом человеке, который притягивал ее и пугал, и о том, как совладать с этим страхом. Она знала, ночь с Терренсом будет не похожа на все остальные. — Сядь! — он произнес это и нежно, и властно. Мария повиновалась. И волна жара прошла по всему ее телу. Этот приказ ей уже приходилось исполнять, и она чувствовала себя теперь более уверенно. — Это спектакль. Я играю роль. Как хорошо подчиняться приказам. Не надо ни о чем думать, надо только слушаться. Она жалобно попросила еще шампанского, но Терренс принес водки. Она опьянила быстрей, раскрепощалась сильней и больше подходила к игре. Он откуприл бутылку, но сам почти не притронулся к водке. Мария пила одна под аккомпанемент громовых раскатов. Гроза началась так вовремя, будто небо и земля тоже решили, проявив свой бешеный норов, принять участие в готовящемся действии. В какой-то момент Терренс достал из шкафа маленький чемоданчик и положил его на кровать. «Не шевелись». Мария замерла. Он открыл чемоданчик и извлек из него две пары металлических хромированных наручников. «Раздвинь ноги». Мария подчинилась. По собственной воле она потеряла способность сопротивляться и покорялась, потому что хотела этого. Она понимала, что Терренс видит ее, обтянутые длинными чулками, бедра, черные трусики, и может вообразить себе то, что скрывается под ними. «Встань!» Она вскочила с кресла и, пошатнувшись, поняла, что опьянела сильнее, чем ей казалось. «Не смей смотреть на меня!» «Опусти голову! Ты не имеешь права поднимать глаза на своего господина!» Прежде чем она успела опустить голову, тонкий хлыст, словно сам собой, выскользнул из чемоданчика и щелкнул в воздухе. — Пей, но голову не поднимай. Она выпила одну с другой три рюмки. Теперь это был уже не спектакль, а самое, что ни на есть правда жизни. Мария потеряла контроль над собой. Она чувствовала себя неодушевленным предметом, орудием, но как ни трудно было в это поверить, покорность давала ей ощущение полнейшей свободы. Нет, теперь она перестала быть наставницей и утешительницей, призванной выслушивать тайные признания и возбуждать. Она вновь превратилась в девчонку из бразильского захолустья, раздавленную непомерной волей мужчин. «Разденься». Это слово прозвучало сухо, без малейшего оттенка вожделения, и потому, может быть, таило в себе невероятный эротизм. Почтительно склонив голову, Мария расстегнула платье и дала ему соскользнуть на пол. — Надеюсь, ты понимаешь, что вела себя плохо? Хлыст снова щелкнул в воздухе. — Ты будешь наказана. Как ты смела мне перечить? В твои-то годы. Ты должна стоять передо мной на коленях. Мария начала была опускаться на колени, но хлыст опередил ее. Впервые коснувшись ее тела и заставив замереть, кожу обожгло, но следа как будто не осталось. «Разве я приказал тебе встать на колени?» «Приказывал? Или нет?» «Нет». Новый удар. «Надо говорить «нет, мой господин». Еще удар. И снова жгучее прикосновение хлыста. На долю секунды в голове у нее мелькнуло. Она может немедленно прекратить все это. Может предпочесть иное, может пойти до конца. И не ради денег, а ради того, что он сказал ей в их первую встречу. Человек может познать свою суть, лишь дойдя до последней черты. Но все это было ново, сулило неизведанное ощущение. Это и было приключение. Потом она решит, продолжать ли его. А в эту минуту она перестала быть той, у кого в жизни три цели — той, которая зарабатывает деньги своим телом, той, кто знает художника, у которого в гостиной камин и который рассказывает забавные истории. Здесь она не была ничем. Это было именно то, о чем она мечтала. Сними с себя все и походи по комнате, чтобы я мог тебя видеть. Не поднимая глаз, не произнося ни слова, она повиновалась. Мужчина, смотревший на нее, не раздевался и был совершенно бесстрастен. Кто бы теперь узнал в нем того британца, с которым она так мило болтала по пути из Копакабаны в отель? Нет,

чувствуя, как плавно опускается все ниже и ниже. Рукоять хлыста исчезла, волосы были мокрыми от обильного пота, и чьи-то ласковые пальцы сняли с ее запястья наручники, отстегнули ремни, стягивавшие щиколотки. Некоторое время она оставалась неподвижна, в смятении, не решаясь взглянуть на Терренса, потому что стыдилась самой себя, своих криков, своего оргазма. Терренс поглаживал ее по волосам и тоже тяжело дышал, но он не разделил с ней наслаждение и ни на миг не потерял самообладание. Мария всем своим ногим телом обвелась вокруг этого полностью одетого мужчины, измученного криками, приказами и постоянным контролированием ситуации. Теперь она не знала, что сказать, как поступить, но чувствовала себя так, словно кто-то надежно оберегал и охранял ее, ибо этот человек, открывший ей неведомую часть ее естества, был ее наставник и защитник. Она заплакала, а Терренс терпеливо ждал. «Что ты сделал со мной?» — сквозь слезы спрашивала она. «То, что ты хотела, чтобы с тобой сделали». Она подняла на него глаза, сознавая, что отчаянно нуждается в нем. «Я ни к чему не принуждал тебя, ничего не заставлял делать и ни разу не услышал слова «желтый». Ты сама вверила мне власть над собой. Никакого насилия, ни грана шантажа, ничего, кроме твоей собственной воли». И хоть ты была рабыней, а я твоим господином, власть моя заключалась лишь в том, чтобы вести тебя по направлению к твоей собственной свободе. Наручники, кожаные ремни, захлестнувшие ноги, намордник, унижение, которое было острее и сильнее боли, и все равно он прав, она никогда прежде не испытывала такой полной свободы. Никогда прежде не ощущала в себе такой энергии, такой жизненной силы. Даже странно, что человек рядом с ней выглядит совершенно измученным. «А ты достиг оргазма?» «Нет», — отвечал он, — «господин существует для того, чтобы навязывать свою волю рабу. Наслаждение раба — радость для господина». Она впервые слышала такое, потому что и в жизни... И в книгах все обстоит иначе. Но она пребывала в фантастическом мире, где от нее исходил свет, а мужчина рядом казался тусклым и погашенным. «Иди, если хочешь», — сказал он. «Я не хочу уходить. Я хочу понять. Не о чего тут понимать». Поднявшись во всей силе и красоте своей наготы, Мария наполнила два бокала вином, раскурила две сигареты и одну протянула ему. Теперь они поменялись ролями. Госпожа обслуживала раба в благодарность за наслаждение, которое он ей даровал. «Сейчас я оденусь и уйду, но мне хотелось бы поговорить». «О чем тут говорить? Я этого хотел, а ты была великолепна. Я устал, а завтра мне возвращаться в Лондон». Он вытянулся на кровати и закрыл глаза. Мария не знала, заснул ли он на самом деле или притворяется, да это и не имело значения. Она с удовольствием выкурила сигарету, медленно допила свой бокал, все это стоя у окна и глядя на озеро. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь с того берега видел ее такой, голый, удовлетворенный, уверенный в себе. Потом оделась и вышла, не попрощавшись и не тревожась о том, что сама себе откроет дверь, ибо не была вполне уверена, что хочет вернуться сюда. А Терренс услышал, как хлопнула дверь, выждал некоторое время, чтобы убедиться, она не вернулась под тем предлогом, что забыла что-нибудь, и лишь спустя несколько минут поднялся и снова закурил. «У девочки есть вкус», — подумал он. «Она сумела выдержать хлыст». Хотя это самое банальное, самое древнее и самое, пожалуй, невинное из всех видов мучительства. На мгновение ему вспомнилось, как впервые вступил с другим человеком в эту таинственную связь, возникающую, когда два существа хотят приблизиться друг к другу, но могут сделать это не иначе, как причиняя друг другу страдания. Там, за стенами этого гостиничного номера, миллионы супружеских пар, сами того не зная, ежедневно предаются таинствам садомазохизма. По утрам мужья отправляются на службу, вечером приходят домой, брюзжат и жалуются, всем недовольны, тиранят жену или сносят ее попреки, чувствуют себя глубоко несчастными, но при этом прочнейшим образом привязаны к своему несчастью, не подозревая, что довольно было бы одного движения, короткой фразы «больше не хочу», чтобы избавиться от его гнета. Терренс испробовал это с своей женой, знаменитой английской певицей. Он жестоко ревновал ее, устраивал ей сцены, днем горстями глотал транквилизаторы, а по вечерам напивался. Она любила его и не понимала, почему он так ведет себя. И он ее любил, и тоже не понимал, чего ему надо. Казалось, что мучения, которые они причиняют друг другу, совершенно необходимы для их совместной жизни и составляют ее фундамент. Однажды некий музыкант, Терренс считал его человеком со странностями, поскольку в их экстравагантной среде тот производил впечатление чересчур нормального, забыл у них в студии книгу. Автора звали Леопольд фон Захер Мазох, и называлась она «Венера карающая». Терренс начал перелистывать ее, увлекся, зачитался и обнаружил, что благодаря ей лучше понимает самого себя. Красавица разделась и взяла хлыст на короткой рукояти с петлей, крепившейся на запястье. «Ты просил, — сказала она, — я отстегаю тебя. Сделай это, — прошептал ее любовник, — я умоляю тебя». Жена в это время репетировала за стеклянной перегородкой. По ее просьбе микрофоны, благодаря которым звукооператоры могли все слышать, были отключены. Терренс, решив, что она уславливается с концертмейстером о свидании, отчетливо осознал, она довела его до безумия, но уже так привык к страданию, что не мог больше обходиться без него. «Я отстегаю тебя», — говорила обнаженная женщина на страницах романа, который он держал в руках, — «сделай это, я умоляю тебя». Он был красив, занимал видное положение в компании, выпускающей компакт-диски. Почему же он обречен вести эту жизнь? Потому что ему это нравилось. Он считал, что заслуживает страданий, уже хотя бы потому, что он не заслуживал милости, которыми с излишней щедростью осыпала его судьба, не заслуживал ни этих денег, ни славы, ни уважения. Осознав, что достиг в своей карьере точки, пройдя которую попадет в полную зависимость от успеха, он испугался. Ибо уже не раз видел, как низвергаются люди с покоренных ими высот. Он прочел книгу, и эту, и все прочие, где говорилось о таинственной взаимосвязи, боли и наслаждения. Жена обнаружила эти книги, нашла взятые на прокат кассеты и спросила, что все это значит, не болен ли он. «Нет», — ответил ей Теннис, — «это материал для новой, задуманной им работы», и добавил, как бы невзначай, «может, и нам с тобой попробовать?» И они попробовали. Поначалу стеснительно и робко, рабски копируя руководство, отысканное в секс-шопах, потом сделались смелей и изобретательней, рискованней и раскованней, и при этом оба чувствовали, что брак их становится все прочнее. Отныне они были не просто мужем и женой, но сообщниками, в некоем тайном, запретном, предосудительном деле. Их эксперименты проявились и в искусстве. Они придумывали новые костюмы, отделанные металлом и кожей. Жена, выходившая на эстраду в высоких сапогах, в чулках с подвязками, с хлыстом в руке, доводила публику до экстаза. Новый компакт-диск неизменно занимал первые места в хит-парадах. Сначала в Англии, а потом начал триумфальное шествие по всей Европе. Терренса удивляло, почему совсем молодым людям оказались так близки его собственные фантазии, граничившие с бредом, и находил этому единственное объяснение. Лишь так можно было дать выход подавленной страсти к насилию, выход бурный, шумный, но безобидный. Хлыст стал символом их группы. Его изображали на майках, почтовых открытках, афишах, наклейках, его вытатуировали себе их поклонники. Хорошее образование, полученное Терренсом, побудило его к поискам истоков и корней всего этого. Объясняя это явление, он лучше понимал себя.